Цокая подковами лошадей, мы разогнали эту гнетущую тишину и оказались на острове. Я представил нас со стороны и даже усмехнулся. Два всадника в длинных черных плащах. Словно актеры из фильма. Несмотря на разруху и запущенность, по мосту проехали без проблем. Судя по останкам надвратных башен, здесь был подъемный мост. Мост, естественно, не сохранился, а провал был засыпан щебнем и мелкими камнями. Давно засыпан. На отвалах успели вырасти деревья и какой-то жутко колючий кустарник, украшенный большими гроздями желтых цветов. Сразу за развалинами ворот была квадратная площадь, выложенная камнями, и разрушенный дом. От него остался лишь фундамент и груда камней. По левую сторону от площади виднелись останки еще одного неопознанного здания и узкий проход на задний двор. Не спешиваясь, мы обогнули развалины и пробрались к донжону. У основания башни чернел арочный вход, в котором пышно рос кустарник. Похоже, что насчет крыши над головой я слегка погорячился. Лезть в эту темную дыру желания не было. Донжон был трехэтажным. Узкие окна хищно зияли на серых стенах и тоже не обещали ничего хорошего. Эта башня просто дышала неприятностями. Судя по виду Рейнера, ему вообще не хотелось оставаться на этом острове. Эх, парень. Вроде здоровый лоб, а сколько в голове каши? Хотя стоп. Это у кого каши больше? Рыцарь, мать твою, так. Черных псов. С серебряными шпорами. Оборотней забыл? Так или иначе, но отступать некуда. Некуда нам отступать. Поэтому я первым соскочил на землю и передал поводья Рейнеру. Осмотрелся. Вроде нет никого. Неприятно, конечно, но ничего. С крышей проблему решили. Да еще как. Если обойти донжон с правой стороны, то мы выходим еще к одним воротам. Точнее сказать, к их останкам. За ними видна пристань. Пирс, сложенный из камней. 10 метров длиной и 3 метра шириной. Да, было здесь такое архитектурное излишество. В воде, 3 метра от пристани, 6 каменных столбов непонятного назначения. На берегу небольшой домик. Не знаю, для каких надобностей его использовали, но это здание было двухэтажным. Крыши уже не было, а перекрытие между этажами сохранилось. Внутри было пусто, и здесь можно было неплохо устроиться. Тем более, что рядом нашлась небольшая зеленая лужайка, куда мы решили выпустить своих лошадей. Конечно, после того, как их вычистили, напоили, накормили, проверили копыта и подковы. Почва неблагодарная, а потерять коня – непозволительная роскошь. Не прошло и часа, как у входа в дом потрескивал огонь костра. Дым уносило в сторону озера. Вечерело. Мы перекусили остатками хлеба и вяленого мяса. Потом развалились у огня. Запивали ужин трофейным вином, захваченным в сгоревшей гостинице, и лениво трепались о разных житейских мелочах. Рейнар, пока совсем не стемнело, вооружился иглой и латал дырки на потертом камзоле. Хотя... Какой там камзол? Одно название. Заплатка на заплатке. Доберемся до города, надо будет приодеть парня. Негоже воины черных псов быть похожим на бродягу-оборванца. Сам точно не купит. Видел я его кошелек. Кроме 9 трофейных долиноров, там был 1 долинор и 5 или 6 мюнтов. Кстати, выданный ему авансом гроснур он бережно завернул в тряпицу и спрятал в мешочек, висевший на шее. И еще одна странность. Чистоплотность. Я думал, здесь будет похуже. Насколько я помню историю, средние века не отличались чистотой. В этом мире иначе. Мылись все и при любой погоде. Видимо, поэтому в гостинице не было вшей. Кстати, как успел заметить, Трэмп любит поговорить. Пока ужинали, он успел рассказать о замке своего отца, приятеля в детство и даже о подружке, дочери местного целителя. Матери у него не было. Она умерла, рожая 4-го ребенка. Девочка родилась слабой и через полгода отдала богам душу. Рейнер ее почти и не помнил. Совсем маленьким был. Отец после смерти матери погоревал полгодика, а потом начал понемногу пить и плодить бастардов. Как я уже говорил, его отец был одним из мелких норов на западном побережье, поэтому имел полное право на благородную приставку «нор» к своей фамилии. Братья Рейнора были классическими бездельниками. Старший ждал, когда умрет папаша, чтобы занять его место. Он охотился, дрался в пивных и трактирах, портил деревенских девок и волочился за служанками. Средний был немного поумнее. В свободное время обучался у местного врачевателя и мечтал о ремесле целителя. Увы, но для завершения медицинского образования надо отправляться в большой город. Это стоит денег, и немалых. Конечно, можно пойти в ученики-слуги к целителю. Обучение будет бесплатным. Но как же сын Нора будет слугой? Не дело. Так что средний сын тоже ждал смерти старика Трэмпа и надеялся потратить часть наследства с большей пользой, нежели старший брат. При таком раскладе младшему надеяться было не на что. Поэтому, когда Рейнору исполнилось 15 лет, отец разбудил его ни свет ни заря и позвал на двор. Там он вручил заспанному сыну трофейный меч и щит, взятый в бою с разбойниками. Потом слуга подвел оседланного коня. Отец что-то пробурчал, проводил сына до ворот и махнул рукой на юг. Мол, езжай, сынок, зарабатывай славу и деньги. «Я даже позавтракать не успел», — вспоминал Рейнор и виновато улыбался, глядя на огонь костра. Отец положил в черезсидельную сумку краюху хлеба и бурдюк с вином. Ну и деньги. И много было денег? 2 долинора и 3 мюнта. На первое время хватило бы. Правда, за воротами меня поджидала старуха-кормилица. Видимо, услышала, что меня гонят из дому. Она была добрая женщина, благословила и сунула еще 2 долинора. На счастье. Вот так и началась взрослая жизнь Рейнора Трэмпа. С тех пор он бродит по Аспиранору. Был оруженосцем у одного Норра. Когда господина убили, завербовался в войско Вионора. Шла война, и брали всех подряд. Даже неоперившихся юнцов, у которых и борода-то не росла. Воевал с южными соседями, когда те вторглись на территорию королевства. Потом служил другому Вионору. Где-то на юго-западе. Когда война закончилась, наемников освободили от слова, и парень остался без работы. Хотел попасть в личную охрану правителя, но, увы, желающих было слишком много. Кстати, надо упомянуть о таком местном понятии, как слово. На местном это звучит как «оррет». Наемник, поступающий на службу, не произносит никаких клятв. Он подходит к нанимателю и, держа свое оружие перед собой, произносит лишь «оррет». Это значит, он дает слово служить и быть верным своему господину. Если господин не нуждается в наемнике, он платит ему причитающееся и произносит «дуфриет». Мол, ты свободен от своего слова и можешь топать, куда тебе заблагорассудится. Чтобы попасть в эту охрану, надо было понравиться не только начальнику стражи, но и жене Вионнора. Она сама отбирала воинов, которые охраняли их семью. Вы ведь понимаете, Серж? Иногда нужно быть не бойцом, а сладкоголосой птицей и нежным жеребцом. Я так не умею. В общем, она меня не взлюбила. В северянах никогда не было этого южного лоска, который так нравится женщинам. По ее словам, мы слишком грубы и неотесаны. Ну да, конечно. Догнал, завалил, твоя. Что? Не понял Рейнор. Да это я так. В общем, пришелся ты не ко двору. Да, именно так. Не переживай. Слава богам! Я особо не переживаю, отмахнулся он. Были бы руки целы и голова на месте. А остальное приложится. Жизнь во дворе слишком скучна для настоящего воина. Да, но там есть служанки. Эдакие... Он изобразил руками формы дворцовых служанок, и мы дружно расхохотались. «Ладно, Рейнар, давай спать. До ближайших служанок еще 2 дня пути. Ты отдыхай, я посижу немного». «Вы просто как наши северные совы. Любите ночное время?» — усмехнулся парень. После этого он ушел в развалины и, завернувшись в свой зияющий прорехами плащ, уснул. «Да, солдатские привычки неизменны. И в этом мире, и в нашем. Солдат спит, а служба идет». Я немного посидел у потухающего костра, потом пристроился у входа в дом, завернулся в плащ и задумался. Заснуть не боялся. Рейнар прав. Я из тех, кого можно назвать совами. Легче вообще не ложиться, чем подниматься на рассвете и хмуро смотреть на окружающий мир, пока не выпьешь чашку кофе и выкуришь сигарету. А с сигаретами здесь труба. Нет табака. И картошки тоже нет. Через несколько часов стемнело. Встал, потянулся и прошелся вдоль развалин. Далеко не уходил, чтоб не влететь в какую-нибудь яму, замаскированную местной флорой. Тучи разошлись. В небе показались 3 ночных светила. Как я уже говорил, в этом мире 3 луны. Самая большая – золотистого цвета. Рядом с ней красный карлик. Раза в 3 меньше, чем золотая. Еще одна – нежно-розовая, с причудливыми оранжевыми пятнами. Светят ярко. Конечно, это не питерские белые ночи, но тоже прилично. Прошелся к донжону и, привалившись к стене, смотрел на звезды. Красиво. Уже собирался идти назад, но вдруг почувствовал легкую дрожь, идущую от гранитной стены. Я дернулся, но мир замер, а тело стало тяжелым, словно к рукам подвесили пудовые гири. И я услышал мерный стук своего сердца, который становился все громче и громче. Он гремел в ушах, как паровой молот. Дьявол! И вдруг все стихло. Послышался звук волынок, гром барабанов и ржание коней. Лязг стали, крики, стоны, проклятия. «Хельдер!» Я слышал шум сражения, бушевавшего на этой земле много лет назад. Так ясно, что ощутил запах дыма и жар горящих домов. Видел, а точнее чувствовал, горсть защитников, которые приняли свой последний бой в этой крепости. Что это? Каким странным было это чувство? Чувство сожаления, боли, обиды и ненависти. Руки непроизвольно сжались, словно искали призрачный меч. Я чувствовал тяжесть доспехов и холод стали. Пропало. Видение пропало и так резко, словно его и не было. Ноги дрожали, словно я мешки таскал, а не на звезды пялился. Сел на землю, провел рукой по лицу и почувствовал под рукой холодный пот. Что-то многовато для меня новых ощущений. Слишком много. С трудом поднявшись на ноги, я осмотрелся. Тихо, мирно. Ни драк, ни сражений, ни троллей. Обычные древние развалины. Постоял немного у стены и уже собрался повернуть назад, как на берегу озера, сразу за мостом, сверкнул огонек. Это еще что такое? Огонек приближался. Медленно, но уверенно. Не скажу, что я испугался, но после всех этих оборотней, видений и рассказов о троллях стало немного не по себе. Я оглянулся на развалины, где мирно спал Рейнар, потом осторожно вытащил из ножен кинжал и замер, прижимаясь плечом к стене. Нервы! Нервы, черт бы меня побрал! Как натянутые струны! Тронь, звенеть начнут! Нет, это не тролль. Хотя откуда мне знать, как выглядят эти твари? Огонек мерцал, приближаясь к острову, и по моей спине скатилась холодная капля пота. От воды потянуло промозглой сыростью. Огонек добрался до ворот и замер. Послышалось какое-то кряхтение. Словно кряхтел старик, которого беспокоит ревматизм. Только звук был более низким. Эдакий бас. «Уф!» Голос был низким. Словно не человек, а медведь ворчал. «Слава богам!» Я чуть было не повторил следом, что да, слава. И что черт бы меня взял, слава именно богам! Не повторил, но вздохнул с большим облегчением. Значит, это человек, а не тролль. Но кто он? Откуда? В этой глуши? Опять послышался треск веток, и я решил выглянуть из-за угла. Рядом с входом в донжон стоял низкий мужчина. Нет, не гном. Обычный мужик. Ростом невысок, около 1,60 м, не больше. Но плотный. Да. Мощная шея, плечи. Одет в какую-то кожаную безрукавку. Да уж. Ручки у дяди впечатляют. Дай такому оглоблю в руки, так он весь базар разгонит и даже не взапреет. Тут и гномья броня не поможет. Черные волосы, длинные, всклокоченные, но борода шикарная. Эдакий веник. За малым до груди не достает. Лица не видно. Мужчина тяжело вздохнул и простуженно шмыгнул носом. Потом положил на землю мешок и пророкотал. Жрать охота. Но это ничего. Ничего. Что ж ты еды не захватил, странник? Сказал я и вышел из тени. Ты кто? Он удивленно охнул и сделал шаг назад. Странник? Такой же, как и ты? Как я? Тебя как зовут-то? Имя? Ну да. Ах ты нечисть! Заревел он и бросился на меня. Мужик летел, как тяжелый снаряд. Я едва успел уклониться в сторону и развернуться. Куда там? Он неожиданно возник прямо передо мной и двинул мне в грудь. Зашибу! Первый удар я отбил. Зря старался. Прилетел еще один и гораздо сильнее первого. Вот дьявол! Искры посыпались из глаз, кинжал улетел в одну сторону, а я в другую. В те самые кусты, растущие у входа в башню. Тут же навалился этот придурок и схватил меня за горло. «Придушу, тварь!» Ну и здоровый же он. Руки как тиски. У меня в глазах потемнело, изловчился и ударил его по лицу. Раз, еще. Хоть бы он двинулся, зараза. Даже не почувствовал. Блин, я вроде и сам не маленький, чтоб моего удара не заметить. Бом! Не знаю, может, это прозвучало и несколько иначе, но звон я слышал. Словно ударили в большой медный колокол. Мужик хрюкнул, потом медленно закатил глаза и ткнулся мордой в мое плечо. «Слава богам!» «Слава богам!» – просипел я, потом с огромным трудом свалил эту тушу на бок и увидел испуганного Рейнора. «Серж, это тролль?» «Вроде нет». Я отмахнулся и попытался навести резкость. «Получилось! Со второго раза!» Лишь сейчас, поднявшись на ноги, увидел бревно, которое держал в руках Трэмп. «Бревно не бревно, но дубина знатная!» Подобрали на берегу, когда дрова искали. Дрын 1,5 метра длиной и толщиной 10 сантиметров. Таким убить расплюнуть. Давай его свяжем. Пока он не очнулся. Пытаясь отдышаться, сказал я. Потом можем и не справиться. Хорошая мысль. Рейнар принес веревку, и мы плотно спеленали громилу. Потом, хрипло ругаясь, отнесли поближе к нашей стоянке. Последние метры не несли, а перекатывали. Подбросили дров в затухающий костер, и когда огонь разгорелся, смогли разглядеть это чудо. Мужчина, 40 лет, рост примерно 1,60 м, не больше. Плечи, широкие плечи и мощные руки. Одет в какие-то лохмотья. В общем, классический оборванец. Потрепанная жилетка-безрукавка, штаны едва доходят до колен. Изорванные сапоги подвязаны веревками. Оружия не видно. Ну да, конечно. Зачем такому громиле оружие? Ему дай бревно, и можно на дракона посылать. В один миг крылья обломает и запихнет... В общем, глубоко запихнет. Так глубоко, что сразу и не достанешь. Лицо грубоватое, но видно, что мужик он не злой. Такие здоровяки редко бывают злыми. «Спасибо, Рейнар», — сказал я. «Если б не ты, то...» «В общем, будем живы, сочтемся». «Не за что», — кивнул он, но было заметно, что доволен. «Это верно. Доброе слово и кошке приятно». В мешке, который притащил этот мужик, ничего хорошего не нашлось. Какие-то рваные тряпки, топор, сверток кованых гвоздей, железные скобы, котелок, два сухаря и мешочек соли. Да, повезло мне, что топор в мешке оказался, иначе убил бы на месте, как и обещал. Минут через 10 очнулся наш пленник. Мы привалили его к стене и встали напротив. «Ну, здравствуй еще раз, незнакомец», — хмыкнул я. «Меня зовут Серж Вьюжин, а это мой спутник, Рейнар Трэмп. Назовешься?» «Мэдди. Мэтт Стоук», — пробурчал он. «Приятно познакомиться, Мэтт. И зачем ты в драку полез?» «Кто?» «Ты?» «Я думал, ты тролль», — пробурчал он и опустил глаза. «Кто?» «Тролль!» Тут мы с Рейнаром не выдержали. Завалились на траву и начали ржать. Смеялись до слез. «Ну да, конечно, тролль. Я совсем забыл, что вся эта нечисть правдами и неправдами будет выпытывать из человека имя, чтобы получить власть над ним. Вот этот мужик и решил, что я местный тролль. Господи!» «Слава богам, что он не принял тебя за лесную фею!» — хохотал Рейнар. «Тяжело бы мне пришлось. Отбиться от такого ухажера — это почти подвиг». «Ну да. Как ты там говорил? Догнал, завалил, твоя?» Трэмп опять упал на спину и задохнулся от хохота. Наконец отсмеялись и вытерли слезы. Посмотрели на нового знакомца и замолчали. Мэтт сидел и с серьезным видом смотрел на нас обоих. «Ты чего?» «Чего мне ржать? Что я, конь?» — буркнул он, потом вздохнул и отвернулся. «Повезло вам, парни!» «Это чем же? Что не успел убить?» «Получите 10 долиноров от местного Нора». «Это за что?» — насторожился я. «Как за что? За мою голову!» «А ты не врешь?» «Мэтт Стоук никогда не врет!» Он гордо поднял голову, и глаза блеснули. «Никогда! Нет у меня такой привычки! Поймали? Значит, добыча ваша!» «Погоди!» — остановил его я. «Давай с самого начала!» «Неторопливо и по порядку!» «Зачем?» «Рассказывай! Хотя нет, погоди!» – остановил я его и повернулся к Трэмпу. «Хлеб есть?» «Есть немного. Половина каравая и кусок мяса». Было видно, как Мэтт, услышав про еду, сглотнул слюну. «Голодный!» «Тащи сюда! Негоже гостя голодным оставлять!» Пока Рейнар искал еду, я сходил к озеру и принес воды. Повесил над огнем. Ночь прохладная, так что кружка чаю не помешает. И нам, и этому медведю Мэтту Стоуку. В общем, если отбросить его постоянное бурчание и невнятный рассказ с набитым ртом, то картина вырисовывалась очень интересная. Хоть и не новая. Для всех времен и миров. В городке Брейонт, в который мы с Рейнаром и направляемся, живет местный барончик. Да, я помню. Нор. Имя мудреное, так что я его не запомнил. И любит этот барончик портить девок. Мало того, замужними женщинами тоже не брезгует. И вот, как это часто бывает, приглянулась ему женщина. Жена Мэтта Стоука. Женщина избегала старика как могла, но один раз, когда Мэтт был в отъезде, Нор сам наведался в гости. Пьяный. И не один, а с компанией из 10 приятелей. Не знаю, что там произошло, но женщину они избили, а потом еще изнасиловали. Причем все и не по одному разу. А жена Мэтта была на втором месяце беременности. Она не вынесла такого позора, и когда Мэтт вернулся домой, то обнаружил ее мертвой. повесилась. «Моя малышка так и висела», — пробурчал он и сжал кулаки. «Дома, рядом с детской кроваткой, которую я сделал. Как раз перед отъездом закончил». Когда Стоук увидел жену мертвой, то схватил топор. Испуганный сосед рассказал про приезд Нора. В общем, Мэтт пришиб троих, но его повалили и связали. Бросили в сарай и пообещали утром казнить. Ночью он выломал решетку и бежал. «И куда шел?» — спросил Рейнер. «Некуда мне идти. Первый день он прятался неподалеку от города, и кто-то из местных носил ему еду. Так он узнал про награду за свою голову. Решил бежать на север, но для начала ему надо было отсидеться и отомстить. Вот и вспомнил про это нечистое место. Решил, что здесь искать точно не будут. Я думал, посижу здесь, а потом вернусь». «Хочешь отомстить?» «Да». «Кто может подтвердить твои слова?» «Какие?» «О том, что твою жену изнасиловали». «Ну, я не знаю. Тут рядом рыбак живет. Он в тот день в городе был. Рыбу продавал». «Кто еще?» «Весь город обсуждал, но что толку? Против Нора законов нет». «Ну, хорошо. Отомстишь ты», — кивнул я. «А что будет потом?» «Не знаю», — вздохнул он и заглянул в опустевшую кружку. «Мне все равно». «Откуда у тебя этот знак?» — неожиданно спросил Рейнер и ткнул пальцем ему в грудь. «Молодец, Трэмп. Я, кстати, не заметил амулета». Встал и подошел поближе. «Вот дьявол! На груди у Мэдда висел знакомый мне талисман. Я такой видел у старика. Тот же серебряный амулет в форме ромба. Растительный орнамент, похожий на переплетенные листья и осколок черного камня». «Это мой!» — буркнул Стоук и сделал движение, словно хотел защитить этот талисман. «Ты служил в охране короля?» — удивленно спросил Рейнер. «Да», — опять буркнул Мэтт и, сделав небольшую паузу, добавил. «Третий круг». «Ничего себе!» — протянул Трэмп и даже присвистнул от удивления. «Теперь пришло мое время удивляться. Значит, старик, который меня подобрал и вылечил, тоже служил королю? Да еще не просто так служил, а в личной охране. Судя по карте, которую он держит у себя в сундуке, был не самым простым воином. Ну и дела творятся в этом королевстве».